Мы пересекли улицу и пошли по другой стороне. «Мне теперь лучше», — сказала Кэтрин. «Мне было очень скверно, когда мы вышли. Нам всегда хорошо, когда мы вместе. Мы всегда будем вместе. Да, если не считать, что сегодня в полночь я уезжаю. Не думай об этом, милый». Мы шли по улице. В тумане огни были желтыми. «Ты не устал?» — спросила Кэтрин. «А ты?» «Нет. Приятно бродить так. Но только не нужно очень долго». «Хорошо». Мы дошли до угла и свернули в переулок, где не было фонарей. Я остановился и поцеловал Кэтрин. Целуя ее, я чувствовал ее руку на своем плече. Она натянула на себя мой плащ так, что мы оба были укрыты им. Мы стояли на тротуаре у высокой стены. «Пойдем куда-нибудь», — сказал я. «Хорошо», — сказала Кэтрин. Мы шли по переулку, пока не дошли до более широкой улицы, выходившей на канал. На другой стороне были кирпичные дома. Впереди, в конце улицы, я увидел трамвай, который въезжал на мост. «У моста мы найдем экипаж», — сказал я. Мы стояли на мосту в тумане, дожидаясь экипажа. Мимо прошло несколько трамваев, набитых людьми, которые торопились домой. Потом проехал экипаж, но в нем кто-то сидел. Стал накрапывать дождь. «Пойдем пешком или сядем в трамвай», — сказала Кэтрин. «Сейчас найдем экипаж», — сказал я. «Здесь их много». «Вот как раз подъезжает», — сказала она. Кучер остановил лошадь и опустил металлический значок у своего счетчика. Верх был поднят, и на плаще у кучера были капли дождя. Его лакированный цилиндр блестел от воды. Мы уселись вместе на заднее сиденье, от поднятого верха там было темно. «Куда ты велел ему ехать?» «К вокзалу. Напротив вокзала есть отель, туда мы и зайдем». «А в отель разве можно так, без багажа?» «Можно», — сказал я. «Мы долго ехали к вокзалу переулками под дождем». «А обедать мы не будем?» — спросила Кэтрин. «Я что-то уже проголодалась. Мы пообедаем у себя в номере. Мне не во что переодеться, у меня нет даже ночной сорочки». «А мы купим», — сказал я и окликнул кучера. «Поезжайте по Вио Мансоне». Он кивнул и на следующем углу свернул направо. На центральной улице Кэтрин стала искать магазин. «Вот здесь», — сказала она. Я остановил кучера, и Кэтрин слезла, перешла тротуар и скрылась внутри. Я сидел, откинувшись в экипаже, и ждал ее. Шел дождь, и я чувствовал запах мокрой улицы и дымящихся боков лошади под дождем. Кэтрин вышла со свертком, села, и мы поехали дальше. «Я ужасная транжирка, милая», — сказала она, — «но сорочка такая красивая». У отеля я попросил Кэтрин подождать в экипаже, а сам вошел и переговорил с управляющим. Номеров было сколько угодно. Я вернулся к экипажу, заплатил кучеру, и мы с Кэтрин вместе вошли в отель. Мальчик с блестящими пуговицами понес сверток. Управляющий поклоном пригласил нас в лифт. В лифте было много красного плюша и бронзы. Управляющий поднялся вместе с нами. «Месье и мадам, угодно обедать у себя в номере?» «Да, пришлите, пожалуйста, карточку», — сказал я. «Угодно что-нибудь по особому заказу, дичь или суфле?» Лифт миновал три этажа, позвякивая у каждого, потом звякнул и остановился. «Какая у вас есть дичь?» «Можно приготовить фазана или вальшнапа?» «Вальшнапа», — сказал я. Мы пошли по коридору, ковер был потертый, справа и слева было много дверей. Управляющий остановился, отпер одну из дверей и распахнул ее. «Вот, прошу вас, прелестная комната». Мальчик с блестящими пуговицами положил сверток на стол посреди комнаты. Управляющий раздвинул оконные портьеры. «Туманно сегодня», — сказал он. Комната была обставлена красной плюшевой мебелью. Было много зеркал, два кресла и широкая кровать с атласным одеялом. Вторая дверь вела в ванную. «Я сейчас пришлю карточку», — сказал управляющий. Он поклонился и вышел. Я подошел к окну и посмотрел на улицу. Потом потянул за шнур, и толстые плюшевые портьеры сдвинулись. Кэтрин сидела на постели и смотрела на хрустальный подсвечник. Она сняла шляпу, и ее волосы блестели при свете. Она увидела себя в одном из зеркал и поднесла руки к волосам. Я видел ее в трех других зеркалах. Она казалась невеселой. Она сбросила свой плащ на постель. «Что с тобой, дорогая?» «Я никогда еще не чувствовала себя девкой», — сказала она. Я подошел к окну и раздвинул портьеры и посмотрел на улицу. Я не думал, что это так будет. «Ты не девка». «Я знаю, милый, но неприятно чувствовать, будто это так». Голос ее был сухой и тусклый. «Это самый лучший отель, куда мы могли заехать», — сказал я. Я смотрел в окно. На другой стороне площади светились огни вокзала. Мимо ехали экипажи, и мне были видны деревья в парке. Огни отеля отражались в мокрой мостовой. «О, черт», — думал я, — «неужели сейчас время спорить?» «Иди сюда», — сказала Кэтрин. Сухость исчезла из ее голоса. «Иди сюда. Я уже пай, девочка». Я повернулся к постели. Кэтрин улыбалась. Я подошел и сел на постель рядом с ней и поцеловал ее. «Ты моя пай, девочка». «Конечно, твоя», — сказала она.